Глава 9. Хулио Альварес увидел, как черный мини-купер остановился у ворот кладбища. Уже перевалило за полночь, время, когда все посетители давно разошлись. Впрочем, если ты работаешь ночным сторожем на кладбище, где похоронено несколько кинозвезд и других знаменитостей, нужно быть готовым к тому, что кому-нибудь захочется пробраться туда под покровом темноты. Но этого человека Хулио узнал и распахнул ворота. Проезжая мимо, мужчина за рулем опустил стекло. «Как у тебя дела, Хулио?» «Хорошо, Тайлер. А у тебя?» «Прекрасно. Спасибо, что впустил нас». «Тайлер, я тебе должен за...» «Нет-нет, ты мне ничего не должен. Я припаркуюсь вон там». Хулио сдался. Хоторн категорически не желал выслушивать слова благодарности. «Конечно, Тайлер, где захочешь». Призрак не стал ждать, когда откроется дверь со стороны пассажирского сиденья, и выскочил из двери водителя, как только Тайлер вышел из машины. Впрочем, оказавшись на улице, он совершенно успокоился и стал вести себя прилично. «Привет, призрак!» — сказал Хулио, ласково почесав его за ухом. «Я знаю, тебе не терпится заняться делом, так что беги!» Тайлер снова поблагодарил его и ушел вместе с псом. Хулио посмотрел им вслед и запер ворота. Последнее дело, чтобы по кладбищу после темноты носились собаки, спущенные с поводка. Ну, после старшеклассников, проверяющих свою смелость. Собаки гадят, копают землю и валяются на свежих могилах. Но этот пес не делал ничего подобного. Он патрулировал кладбище, словно это входило в его обязанности. Тайлер объяснил, что призрак — кладбищенская собака, и Хулио подумал, что таких на свете очень мало, потому что до сих пор подобных он не встречал. Впрочем, он никому не рассказывал ночных визитов из опасений потерять работу. Таких псов Хулио еще не видал. Призрак умел находить могилы, которые требовалось подправить или которые были повреждены. Складывалось впечатление, что он рассматривал это как личное оскорбление, впрочем, как и Хулио. У Тайлера был фонарик, но сегодня светила почти полная луна, и он не стал включать его. Он терпеливо шагал рядом с призраком, только на службе тот выглядел столь довольным. Несмотря на то, что они давно были вместе, Тайлер понимал призрака далеко не во всем, но знал, что пес видит на кладбище вещи, скрытые от него. Тайлер не чувствовал мертвых, но он не сомневался, что с призраком дело обстоит иначе. Иногда пес останавливался на кладбище и замирал, словно увидел что-то или кого-то, недоступных Тайлеру. Как правило, это ненадолго задерживало его внимание, а затем он бежал дальше. Изредка он начинал рычать, и хотя теперь мало что пугало Тайлера, от этого рычания по спине у него пробегал холодок. Похоже, что призрак одерживал верх над невидимым противником, потому что после таких встреч он слегка приподнимался на цыпочках, словно гордился хорошо выполненной собачьей работой. Неожиданно Тайлер обнаружил, что снова думает о Колби и его странном визите. Он спрашивал себя, не пропустил ли подтекста в словах гостя. Возможно, Колби просто одинок, но он смог заговорить о своей проблеме, только обвинив в этом Тайлера. Между ними было много серьезных различий, и Тайлеру не хотелось проводить с Колби много времени. По правде говоря, его лучшим другом был призрак. Они шли по самой старой части кладбища, призрак любил такие больше всего, когда зазвонил мобильный телефон Тайлера. Пес сердито оглянулся. «Согласен с тобой», — сказал Тайлер. «Но, с другой стороны, если кто-то звонит мне в такое время, нужно ответить». Призрак вздохнул и побежал дальше. Тайлер взял трубку. «Мистер Хоторн? Это Сэмюэль Ганнинг. Не знаю, помните ли вы меня?» «Конечно, помню, мистер Ганнинг». В Сент-Луисе он помогал умирающему человеку по имени Макс Дерли, который отчаянно хотел передать мистеру Ганнингу, что мальчик, которого растили и воспитывали как сына Макса, на самом деле сын богатого Сэмюэля Ганнинга. Тот был потрясен и осчастливлен этим. Когда Тайлер уезжал из города, Ганнинг договаривался с матерью мальчика, своей давней любовью, о том, что он готов заботиться о них обоих. «Извините, что беспокою вас так поздно, мистер Хоторн, но в записках Макса говорится, что лучше всего звонить вам в это время. Прошу вас, называйте меня Тайлер. Макс не ошибся в этом вопросе. Как поживаете?» «Хорошо. И вы называете меня Сэм?» «У меня все прекрасно. Моя благодарность вам не знает границ, но я никак не пойму, каким образом...» «Я и сам не могу объяснить этого. Чем могу быть полезен, Сэм?» «Понимаете, Тайлер, я хотел, чтобы вы знали, что кое-кто в больнице, где умер Макс, принялся болтать и, как это часто бывает, сплетнями исказил историю. Короче говоря, у меня в Калифорнии есть родственники, у которых не было ни малейшего шанса унаследовать мои деньги, но они вбили в свои тупые головы, что вы с Максом вступили в сговор, чтобы обманом заставить меня изменить завещание. Простите меня за вопрос, но вы уверены, что в их словах нет правды?» «Как ни в чем другом, он мой сын. Вы провели тест на ДНК?» «Нет нужды, достаточно посмотреть на него, кроме того, я знаю то, что я знаю». «Тогда в чем проблема?» «Тайлер, я нанял телохранителей для всех нас, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу убедить представителей закона сделать что-нибудь с этими безумцами, но я боюсь, что они могут начать охоту и на вас. Прошу, будьте осторожны. Обещаю, я разберусь с ними, как только представится возможность». «За себя я не беспокоюсь, Сэм, но сейчас у меня живет друг, и я бы хотел обеспечить его безопасность. Я могу предложить вам помощь моей службы охраны». «Спасибо, у меня есть своя собственная. Но мне нужно узнать больше об этих ваших родственниках. Сообщите любую информацию, которая, по вашим представлениям, может оказаться полезной». «У вас есть электронная почта?» Тайлер продиктовал ему адрес. «Отлично. Сейчас я отправлю письмо. Если появятся вопросы, сразу же звоните». Тайлер поблагодарил его и отключил телефон. Призрак внимательно наблюдал за ним. «Слышал?» Пес помахал хвостом. «Ты останешься с Роном или поедешь со мной в пустыню?» Призрак обежал его по маленькому кругу. «Хорошо. Тогда, пожалуй, надо связаться с охранным агентством Дентона. И пока они не появятся, думаю, не стоит оставлять Рона и тех, кто за ним ухаживает, одних в доме». Призрак понял, о чем он беспокоится, и потрусил к машине.